Глава 9. Крепость Артема. Поздний вечер. «Артем, проснись! Ты чего, уснул? А ну, вставай!» Артем теребил гримлун и возмущенно кричал. «Я тут, понимаешь, работаю, не покладая рук, а ты дрыхнешь! Давай, вставай! Отец письмо прислал, оно важное! И наливай мне твоего виски, я заслужил! Ты долго будешь валяться?» «Да, сват, я уже проснулся, не тряси меня!» — отозвался Артем. «Голова болит. Еще бы она у тебя не болела. Я еще не видел такой горячей штучки, как Мила. Она тебя досуха выпьет и высосит. Останется только кожа да кости. Хе-хе. Вставай. Хватит валяться. Дело делать надо». Артем сел. «Читай свое письмо», — произнес он. «Вот еще. Сам читай и налей вискаря». Артем спорить не стал, поднялся, подошел к столу и, наклонив бочонок, налил половину оловянной кружки, подвинул сваду. Сам сел на стул и взял в руки лист, исписанный мелким, но красивым почерком. Углубился в чтение. «Дорогой мой сын, ты единственный из нашего рода, кто чего-то добился в жизни, но кроме меня. Спасибо, что не забываешь нас с мамой. Надеюсь, там, на чужбине, у тебя все хорошо. Твоих братьев больше нет. Я оскорблю, но я пишу тебе о другом. Я хотел выслать тебе схему заклинания в виде свитка, но решил сделать по-другому. Ты выслал щедрые подношения, и я сделаю амулет с теми свойствами, какие ты хотел. Высылай медную заготовку, я ее преобразую в амулет. С него ты можешь делать копии, как это делать, ты знаешь. Мама слезно передает тебе привет. Будешь в наших краях, заглядывай, твой отец и мать. Привет тебе от Несси, деньги». «Ну?» — спросил Артем. «Что «ну?» — переспросил гримун. «Где заготовка?» «Я ее уже отправил». «Обудился чем?» «Хотел поболтать за кружкой вискаря, скучно». «Понятно». «Понятно. А что ты трепался о Миле?» «Я не трепался». «Ты подглядывал?» «Не только я». «А кто еще?» — Артем поднял тяжелую голову от стола. «Там были образы Хайсиры и Ниелы. Они тоже смотрели». «Как?» — Артем напрягся. «Образ Хайсиры?» «Да, полупрозрачный». «А почему ты молчал и ничего не рассказал раньше?» «Так некогда было, брат. Да и забыл. Мало ли что, приснится. Может, это был сон?» «Нет, это был не сон», — Артем опустил голову. Посидел молча, потом встряхнулся. «Ладно, все это потом. Сейчас важен результат работы с магией церкви. Давно отправил амулет?» «Недавно, перед тем, как тебя разбудить». «Тогда ждем». Через 3 часа на алтаре появился красивый амулет на цепочке в виде шестиугольной звезды с россыпью жемчуга в центре по кругу. Сват подбежал и схватил амулет, повертел в руках и отдал Артему. Артем забрал и, внимательно рассмотрев, произнес. «Просто и красиво». «Красиво! Это шикарно! Изумительная работа! Его можно использовать как знак власти!» Возмущенно поправил его сват и перехватил изделие отца. «Это только наш род!» — задрав подбородок с гордостью, произнес он. «Может делать такие красивые вещи! Учти это, Артем!» «Я учту», — не стал спорить Артем. «Но ты прав. Это как звезда шерифа. Я введу такую должность смотрящего за правопорядком. Давай его испробуем. Держи амулет, а я стану магичить». «Давай!» Радостно воскликнул гримлун и забрался на стул с ногами, встал и стал смотреть на попытки Артема сплести заклинание. «Когда амулет рядом, он не действует», — произнес Артем. «Я отойду и буду смотреть, на каком расстоянии перестанет действовать». Оказалось, что амулет действует в радиусе почти 50 метров. О чем Артем сообщил гримлуну, тот постоял в задумчивости и спросил. «Я вот чего не понимаю, Артем. Зачем тебе амулеты, блокирующие магию, если ты сам маг? У меня, сват, есть задумка, как пробраться в центр мертвого города. Мы расставим вокруг центра амулеты и заблокируем любую магию. Тогда мертвецы ничего нам не сделают, а мы сможем пробраться в библиотеку и там узнать, как можно переселиться в другое тело». «О, вон оно что! Ух ты, а я не догадался! А сколько таких амулетов надо?» «Это зависит от того, как они будут работать вместе. Ты можешь сделать копии?» «Да без проблем. Только зачем самому корячиться? Отправим Несси деньги, и пусть она наделает нам их 10 штук. Если не хватит, закажем еще». «А ты хорошо придумал, сват, одобряю», — кивнул Артем. «Ее изделия всяко будут лучше, чем твои. да и быстрее будет». «Ну-ну, попрошу не умалять мои достоинства. Нужно уметь работать не только руками, но и головой, Артем. Учись моей мудрости, пока я с тобой». «О, несравненный гений мысли! Я преклоняюсь перед твоей мудростью», — шутливо произнес Артем и по-шутовски поклонился. Но Гремлун принял это за чистую монету и гордо подбочинился. Они, не желая пропустить момент, когда вернутся амулеты, засиделись в библиотеке допоздна и забыли даже о еде. Артем читал книги по некромантии, сват клевал носом в кружку с самогоном. К ним спустилась недовольная Ниела и, обведя глазами библиотеку, спросила: «Когда закончите тут торчать? Все уже и пообедали, и поужинали, а вас все нет. Гости интересуются, все ли у тебя в порядке». «Скажи им, что все в порядке, пусть обживаются. А еду, пожалуйста, принеси сюда или прикажи Козьме», — попросил Артем. И чтобы не ела ни о чем сегодня не мечтала, добавил: «Спать я буду здесь». «Я с тобой», — тут же отозвалась девушка. «Нет, я буду спать один», — отрезал Артем. «Неси еду. И вообще, почему ты не уехала?» Ниела окинула его злым взглядом. «Я еще не готова, завтра поеду», — процедила она и, возмущенно сопя, удалилась. «Ох, и навьют они из тебя веревок», — глядя вслед девушке, покачал головой сват. «Жил бы с Хайсирой и беды не знал». «В чем-то ты прав», — кивнул Артем. «Но с ними я потом разберусь. Сейчас не до того». Поселок племени Хойда. Хайсира проплакала в пустом доме до вечера. У нее не было сил заняться уборкой. Вымести полы, постирать занавески и даже растопить печь. Она понуро сидела на кошме у низкого стола и всхлипывала. Умом женщина понимала, что не права, но не могла смириться с тем, что видела. Ее Артем жадно целовал и ласкал Милу, так, словно он 100 лет не имел близости. С ней он так себя не вел. «Сучка!» — с ненавистью подумала Хайсира, и мысли о разлучнице причиняли ей сокрушающую дух боль. Ей было стыдно показаться на людях. Что она скажет им на их вопросы? Они начнут смеяться, показывать на нее пальцем. «Смотрите, это та гордячка, которую выгнал вождь. И по делам ей, завистники». Хайсира предвидела такое и таилась от людей. От этого ей становилось еще хуже. С наступлением темноты Хайсира затопила очаг, осторожно выглянула за дверь. Никого. Подняла корзину с бельем и поспешила к озеру. Над водой поднимался пар и наплывал на берег. В 3 шагах ничего вблизи не было видно. Ее это радовало. Некому было насмехаться над ней. Еще она поняла, что просчиталась. Артем не приедет забирать ее. А ей возвращаться самой не позволяла гордость. «Один замкнутый круг вокруг», — с горечью размышляла Хайсира. Она закатила рукава, подобрала юбку, замочила белье и стала руками его тереть, натирая мыльной травой и золой. За этим занятием она отвлеклась от грустных мыслей и не заметила, как к ней сзади подбирались 2. Туман гасил все звуки. Они неслышно подошли ближе и переглянулись. Один быстро кивнул и накинул на шею женщины удавку. Затянул. Другой схватил ее руки, прижал к телу. Женщина захрипела и забилась, но вырваться не могла. «Не задуши», — прошептал тот, кто держал руки женщины. «Не боись, я знаю свое дело», — отозвался другой. «Затихло, можно вязать. Мешок надень на голову, а я пригоню лодку». Вскоре Хайсира, связанная с мешком на голове, была небрежно брошена на дно лодки, и лодка, покачиваясь, отчалила от берега. «Хорошо, что туман такой», — проговорил гребущий веслом мужчина. «Дозор нас не увидит. Славно получилось». «Это да, даже неожиданно легко. Теперь он у нас попляшет, а то, ишь, возомнил о себе. Вождь, вождей!» Старый Хайвам почувствовал беспокойство. Проснулся и огляделся. Точки не было. Он, кряхтя, поднялся, подошел к двери и выглянул. В доме дочери топился очаг, и дым из трубы поднимался в небо. «Перебесится, успокоится», — решил Хайвам и пошел досыпать. К обеду следующего дня в поселок Хойда пожаловала Ниела. Ее проводили в дом отца Хайсиры. Старик поглядел на стройную девчонку и спросил: «Ты откуда такая? Вижу, не нашинская. Из королевства будешь?» «Оттуда, дедушка, я к вашей дочери от вождя Артама». «А, вон оно как. Сам, стало быть, не стал ехать. Послал гонца. Правильно, иди. Она в доме, что по правую руку отсюда. Сидит там, не вылезая одна. Может, ты ее уговоришь вернуться?» За этим я и приехала, дедушка. Ну, пойдем, дочка, я тебя провожу, а то мало ли что. Мальцы забалуют, увидят чужачку, начнут дразнить. Я их мертвякам отдам, спокойно ответила Ниела. Я жрица богини смерти. О-о-о, уважительно произнес старик. Тогда тем более стоит тебя, девочка, проводить. Не называйте меня девочкой, дедушка, я уже взрослая, вздернула голову Ниела. А ты не называй меня дедушкой, засмеялся старик. Я еще не стар. И оба рассмеялись шутки. Они пришли в дом Хайсири и огляделись. «Странно», — пробормотал старик. «А где она, может быть?» Он заглянул в подпол. «И тут ее нет?» Старик внимательно огляделся и прояснился лицом. «Вон оно что!» — произнес он. «Видишь, жарица, занавесок нет и белья на кровати. Стирать пошла. Пошли, покажу, где наши бабы стирают». Он вышел из дома и направился к берегу озера. Ниела еле поспевала за ним. У берега старик наткнулся на корзину с бельем. Часть белья волна молотила о берег. Старик растерянно замер и несколько секунд простоял замершим. Затем стал бегать по берегу и в тумане звать дочь. Но та не отвечала. «Дочка, моя кровинушка!» — прошептал остановившийся рядом с корзиной старик. По его морщинистым щекам и бороде потекли маленькие белесые капли слез. Ниела испугалась. «Дедушка, ты чего плачешь? Что случилось? Не молчи, рассказывай!» «Дочка моя, сердечко мое утонуло!» «Как утонуло?» — не поверила Ниела. «А вот так!» — резко и гневно крикнул старик. «И все из-за этой дрянной Милы, чтоб ее сом утопил! Не выдержала, покончила с собой! Ох ты, горе-то какое!» «Подожди, старик!» — остановила его Ниела и перешла на магическое зрение. «Нет ее в воде!» — облегченно произнесла она. «Как нет?» — старик перестал плакать. «А так, если бы она утонула, я бы увидела ее душу над водой, а ее нет». «Так, может, далеко заплыла?» «Нет, нет над водой ее души. Тут что-то другое. Следопыты у вас есть?» «Есть нюхачи». «Зови, пусть тут все посмотрят». «Ага», — сполошился обрадованный Хайвам. «Я сейчас». Он убежал, а Ниела осталась стоять у корзины. «Что же могло случиться?» Разглядывая бьющуюся о берег полоску ткани, думала Ниела. Через минут 20 к берегу почти бегом подошли трое мужчин и отец Хайсиры. «Это Хайдрым, вождь Хойду и брат Хайсиры», — старик представил девушке высокого широкоплечего мужчину с внимательным взглядом и чем-то похожими чертами лица на Хайсиру. Такой же высокий лоб и светлые волосы, немного раскосые глаза. «А это наши разведчики. Девушку зовут Ниела, она посланница вождя Артама». «Отец, почему ты мне не сказал, что Хайсира вернулась в племя?» — сурово спросил воин. «Я, сынок, надеялся, что она одумается. Это позор для нас». «Понимаю, но я бы ее отправил к Артаму силой. А теперь мы потеряли женщину-вождя, и позор ляжет на все племя. Ты это понимаешь?» «Понимаю, сынок. Но что сделано, то сделано. Сейчас нужно разобраться, что тут произошло». «Посмотрите», — приказал разведчикам вождь, и те, наклонившись, стали осматривать берег у корзины с бельем. Один из разведчиков почти носом рыл по песку. «Она стирала белье, когда появились двое», — произнес он. «И это...» «Я знаю, кто», — поднял он голову. «Это братья Хайгрим и Хайрис, племянники бывшего шамана. Здесь они напали на Хайсиру. Она отбивалась, но быстро сдалась. Ее положили в подогнанную лодку. Это все, вождь, что можно узнать. Они уплыли». «Зачем они захватили мою сестру и куда могли уплыть?» — вслух спросил вождь, впрочем, не ожидая ответа. «Кому они хотят ее отдать?» «Это неспроста. Хотели бы убить, убили на берегу. Надо слать гонцов к соседям. Может, они что увидели?» «Бесполезно, сын», — отозвался молчавший старик. «Видишь, какой туман от воды идет. Ничего не видно в трех шагах. Надо думать, кому это выгодно, и схватить весь этот поганый род. Кто-то должен знать, что задумали эти негодяи». Вождь постоял в раздумьях с минуту и кивнул. «Ты прав, отец. Они все там заодно. Я поднимаю дружину». Мертвый город. Утро. Артем отправился в мертвый город с небольшим отрядом из дружинников. С собой из приближенных взял лишь свата. Мила осталась за хозяйку и умело управляла делами баронства. Делала она это лучше Ниелы и даже самой Хайсиры. Незаметно приглядываясь за молодой женщиной, Артем отмечал, что не зря Мара приблизила ее к нему. Она знала ее дарования и хотела их использовать на благо, как понял Артем, и себе, и ему. Оставалось тайной, почему она помогала Артему. Боги ничего не делали просто так. У них напрочь отсутствовало такое человеческое качество, как доброта. У них были цели и исполнители их воли. Значит, решил Артем, у Мары на него есть какие-то планы. Сейчас они скрыты, но придет время, и он все поймет. Будет ли ему от этого плохо или хорошо, осталось загадкой. Но Артем уже взял за правило не думать о том, что он не понимает, а понять цель богов было для смертного немыслимо. Смертные строят планы краткосрочные. Ограниченность срока их жизни не позволяет им думать дальше, чем на год или даже 5-10 лет вперед. И Артем не задумывался дальше, чем на год. Боги же строят планы, опираясь на века. Он попал в хитросплетение проснувшихся богов, у которых было ограниченное число поклонников, и каждый из них тянул верующих к себе. Мара не была исключением. «Поживем, увидим», — подумал Артем и перестал думать о богах. Ему нужен был его хранитель Иль. Артем оставил отряд в поселке, где трудились корабелы. Венцериот, вождь венгов и зибров, переселил сюда десяток семей, занимающихся возделыванием полей, и они посадили озимые, вспахали пустующие земли, и в сохранившихся постройках поселилась домашняя живность – куры, утки, свиньи, козы, коровы, лошади и быки. Мертвяки из города сюда больше не лезли. Мертвые псы, оставленные Артемом, и отряд стражи отбили у них всякую охоту. В самом городе на его окраинах расположились мертвяки под водительством лича барона. Они никого не пропускали за свой периметр, за что получали каждый день по одной корове или лосю. Артем добрался до металлургов в мастерскую, где бывшие искиназы, ставшие подданными Артема, проводили свои опыты. Они делали минометы и мины, испытывали их в различных условиях. Первые минометы, заряженные порохом, рвались как бомбы, и металлургам не удавалось подобрать такой состав металла, чтобы стволы выдерживали хотя бы 5 выстрелов. «Надо ковать», — жаловался старший мастер. «А оборудования для ковки труб нет, и мы, ваша милость, не знаем, как его сделать». «Это потому, что вы глупы», — вставил свое слово Гремлун. «Не знаешь как? Спроси у того, кто знает». «А кто знает?» — удивленно переспросил мастер. «А если ты не знаешь, у кого спрашивать, тупая башка и кривые руки, обозначь проблему перед его милостью. А вы тут портите материал и зря тратите наше время и амулеты. Когда вы научитесь думать и действовать быстро?» Сват взглядом, полным презрения, как помоями, окатил мастеров. «Так мы это...» «Что это?» — передразнил его Гремлун. «Мы это проводили опыты». «Да вас уже провели опыты, тупицы. Все вам нужно разжевать и положить в рот. Вы видели, как я отправлял заготовки через алтарь моему отцу, и как они возвращались годными к использованию. Почему сами так не сделали?» Артем слушал и понимал правоту коротышки, и сам спросил мастера. «А правда, почему вы не попросили помощи там?» И он показал пальцем наверх. «Так мы это, ваша милость». Немного замялся мастер и кинул боязливый взгляд на Гремлуна. «Хотели сами до всего дойти». «Ну, с одной стороны, это правильно», — согласился Артем. «Но с другой стороны, если вы понимаете, что у вас нет нужного оборудования, надо пользоваться услугами тех, у кого оно есть. Вон ведро жемчуга стоит. Его хватит на артиллерийскую дивизию. И вам не помешает, товарищи мастера, быть, ну, сообразительнее, что ли». «Мы просим прощения, ваша милость. Больше такого не повторится». «Хорошо, будем считать, что вы поняли, как надо трудиться», — кивнул Артем. «С большей эффективностью и с большим смыслом». Оставив посрамленных мастеров, Артем прошел в свой кабинет. В его отсутствие тут установили столы, кресла, кровати, стащенные из разных мест, и комната, бывшая когда-то небольшим складом, преобразилась. Появилось подобие уюта, горела печь с дровами, и треск полиньев наполнял душу Артема умиротворением и покоем. Он сел в кресло и стал вызывать Иля. Вскоре тот проявился рядом на таком же кресле. «Ну, чего на этот раз звал?» — спросил он. «Помощь нужна». «Я с бабами не помогаю, Артем. Сам справляйся». «Да я не по этому вопросу. Ты мне должен». «Что, я? Тебе должен? Когда это я задолжал? Когда я твой культ сделал главным на озерах. И ты считаешь, что эти неблагодарные люди питают ко мне благоволение? Ты ошибаешься. Твой приказ считать меня главным богом народа озер еще долго будет доходить до сознания дикарей. Они непокорны и свободолюбивы. Им пока пожар не грянет, нет дела до их хранителя. «А что я могу сделать?» – пожал плечами Артем. «Я издал указ. Я не могу заставить их верить». «Это да», – согласился Иль. «Но ты можешь создать мою церковь?» «Хм», – хмыкнул скребившись Артем. «Я уже знаю одну церковь и даже несколько, и ничего хорошего в этом я не вижу. Культ одного бога его служителями превращается или в мерзость, или в источник собственного обогащения. Служители начинают паразитировать на пастве. Я не дракон, мне человеческие жертвы не нужны, Артем». «Сомневаюсь, Иль. Я уже понял, что человеческие жертвоприношения здорово укрепляют богов, дают им силу и власть над смертными. Дракон не справился с этим искушением. У нас на земле тоже была инквизиция, которая сжигала людей под предлогом очищения от еретиков и грешников. У меня другой профиль служения, и я взял на себя всех отверженных. Преступников, воров, убийц, калек и слабых духом. Мне нет дела до жертв. При всяких богах будут те, кто никому не нужен. Их подбираю я, так что мне некого сжигать. А вот поклонники мне нужны. Так что насчет церкви и ее служителях?» «А что я должен буду сделать? Я не апостол». «Апостол? Это кто такой?» «На земле были люди, облеченные свыше властью создавать поместные церкви. Они назначали пасторов, тех, кто знал учение и учил верующих. Те набирали служителей церкви». «Очень хорошо. Схема вполне рабочая. Я сделаю тебя своим апостолом». «Я этого, Иль, не просил». «А я это делаю из добрых чувств к тебе». «А они у тебя есть?» — хмуро спросил Артем. «Мы уклонились. Я хочу получить от тебя помощь». «А я хочу церковь». «А ты мне должен». «Должен? Отработаю. Что ты хочешь?» «Я хочу попасть в библиотеку города». «Хм, это слишком дорогая услуга, Артем. Ты ее не заслужил». «А что я заслужил?» «Я тебе расскажу, где она находится, и ты сам пробуй туда пробраться. Вот когда не получится, зови меня. Мы обсудим мою церковь, и после удачного начала я проведу тебя в библиотеку». «Это слишком долго. Я ждать столько времени не могу». «А куда ты торопишься?» «Я хочу узнать, как разделиться с Артамом». «А чем он тебе мешает? Парень справился». «Мне надоело его присутствие». «Ничем помочь не могу, Артем. Кидаю тебе заклинание поиска библиотеки. Удачи!» Фигура хранителя растаяла в воздухе. «Я и не думал, что получится по-другому», — пробормотал Артем. «Спасибо за подарок». В комнату зашел недовольный сват и принюхался. «Тот что, был этот пройдоха?» — спросил он. «Ты о ком, сват?» «Я о Иле». «Да, Иль был. Но почему ты его называешь пройдохой?» «А кто он? Он только и делает, что дурит честных гремлунов. В карты предлагал поиграть, скучал, небось?» «Нет, сват, рассказал, как попасть в библиотеку». «Да? Чего это он такой добрый?» «Должен был мне». «Понятно. И как попасть в библиотеку?» «Я еще не смотрел». «Куда не смотрел?» «Он скинул мне заклинание в сознание. Я его еще не запускал». «А чего ждешь?» «Думаю». «Думаешь, использовать его или нет?» «О другом. Думаю, как расположить амулеты вокруг центра». «А что тут думать? Все предельно просто. Располагаешь звездой, как амулеты, и если не хватит, добавляешь остальные 4, располагаешь между теми, что уже установлены. Амулет специально сделан звездой с 6 углами». «Ты думаешь?» – удивился такому объяснению Артем. «Уверен». «Из чего ты черпаешь свою уверенность, сват?» «Из пояснений моего отца». «Он что, объяснил, как надо расставлять амулеты?» «Конечно!» «Вот так номер. Я тут сижу, голову ломаю, а ты, значит, все знал с самого начала и молчал?» «Ты не спрашивал. А когда спросил, я ответил. Что не так, Артем?» «Да все вроде так, но что-то, сват, вот не так и все. И я не пойму, что». «Это ты зря. Просто налей мне за подсказку самогончика для согрева». «Ах, вот в чем дело. Ты приберег эту информацию, чтобы напиться». «Почему сразу напиться?» — набычился гремлун. «Да потому что ты ужрался, когда мы амулеты в замке расставляли, и каждый раз за совет и подсказку требовал налить тебе вискаря. Запомнил название самогона, да и сейчас ты утаиваешь что-то, так ведь?» «Ничего я не утаиваю. Что знал, то рассказал», — отведя глаза, ответил Гримлун. «И не ужрался я тогда. Просто устал». «Устал? Ты пошел казнить бедного отца Блюма. Он чуть не обосрался, увидев тебя с ножом для разделки дичи. А ты кричал, что сейчас с него шкуру спустишь и повесишь сушить. Я помню твои слова. На минус Константу сведу. Моргало выколю и еще разной хрени ему наговорил. Даже Римгол затаился. Заставил его признать тебя лучшим гремлуном всех времен и поклясться в этом. Хорошо, я пришел и отобрал у тебя нож». «Да сдался тебе этот инквизитор! Снять с него шкуру — это было бы благое дело! Так нальешь?» «Нет. Трезвыми будем расставлять амулеты, высчитывай места расположения амулетов». «Не буду». «Почему?» «Потому что я не знаю, как». «А, вот в чем дело. Забастовал. А если налью, тогда, может быть, вспомню». «Хорошо». Артем налил из фляжки в кружку самогон и, держа в руке, сказал: «Рассказывай». «Надо разбить центр на 6 частей по плану и запомнить точки пересечения. По ним расставить амулеты». «Ага, и где нам взять план центра?» — спросил Артем. «Он в каждом подземелье есть. Спустись и отдери от стены». «Отдери? Ну, или еще как». Гремлун снова отвел глаза. Артем подумал и долил самогон в кружку. Глазки Гремлуна заблестели. «Я уже это сделал и принес сюда схему. Оставил у мастеров почистить». «И ты знаешь, как разделить по секторам окружность центра города?» — спросил Артем и вновь плеснул в кружку. «Знаю», — пожирая кружку глазами, ответил сват. «Надо сначала разделить пополам, потом еще и еще. Потом наложить звезду и на ее концах расположить амулеты». Артем удовлетворенно кивнул и вылил обратно почти весь самогон. Подал кружку сильно удивленному гремлуну. «Ты чего это сейчас сделал?» — спросил сват, заглядывая в кружку. «Я дал тебе самогон, как ты просил?» — не моргнув глазом, ответил Артем. «Так ты его весь или почти весь вылил?» — он вновь глянул в кружку. «А ты не говорил, сколько тебе нужно самогона? Сколько посчитал нужным, столько и налил». «Так я тебе столько рассказал, что хватит на бочонок или два. А ты плеснул на дно? Это несправедливо!» — возмутился обиженный обманом Артем Асват. «Ты обманщик!» «Я не обманщик. А ты лукавый гремлун-алкоголик. Еще не хватало мне с пьяным гремлуном бродить по городу полным мертвецов. Пей и благодари меня». «Жадина!» — пробурчал сват и, взяв кружку, ушел из комнаты. Артем почувствовал, что это неспроста, и вышел следом. Как оказалось вовремя, гремлун приказывал мастерам расплавить в печи бронзовую схему города. «Не спешите», — остановил их Артем. «Эта табличка мне еще нужна». Сват зыркнул на Артема и побрел обратно в комнату. Все оказалось так, как говорил гремлун. Артем расчертил центр города на 8 частей и по 6 линиям обозначил места положения амулетов, запомнил ориентиры и положил табличку в заплечный мешок. «Пошли, сват», — позвал он гремлуна. «Когда у нас все получится, я налью тебе столько самогона, что ты сможешь вернуться обратно к себе». Гремлун удивленно посмотрел на Артема. «Это как вернуться?» — спросил он. «А так». «Упьешься в усмерть и поедешь на встречу с родными, в отпуск. Там попросишь через недельку отца, чтобы он прибил тебя вилами, теми, которыми твой брат убил брата». «Да ну тебя!» — отмахнулся Суньвач Джин. «Я думал, что отдельное скажешь». «Я и сказал. Пошли амулеты расставлять». «Откуда начнем?» «Недалеко отсюда, в подземелье. Мы вообще их внизу разместим. Туннели под городом опоясывают центр. Не знаю, зачем это было сделано, но если рассуждать логикой моего мира, то приходит только одно предположение – для скрытого перемещения войск. Но я не могу взять в толк, от кого им было прятать свои войска. Не могу понять, а хочется понять логику древних. Чудили эти маги. Столько магии применяли для подземных работ, А какой в этом смысл? Вот ты, сват, среди нас самый умный», — подольстил Артем хмурому гремлуну. «Ты можешь понять и объяснить, зачем они провели столько подземных работ?» «Они строили по плану», — немного подумав, ответил Суньвач Джин. «Значит, цель была, но мы ее за давностью лет не знаем. Эти знания умерли вместе с обитателями города». «Как ты красиво и мудро рассуждаешь», — похвалил гремлун Артем. «Умерли вместе с обитателями. Какая жалость!» «Пошли!» — теперь позвал Артема повеселевший и взбодрившийся похвалой товарища сват и первым вышел из покоев вождя. Тут же Артем услышал его громкую ругань. Гремлун давал нагоняй мастерам. Артем усмехнулся и вышел следом. На расстановку амулетов у них ушел весь день, и уже поздно вечером Артем нашел удобное место для ночевки. В одном из туннелей была обнаружена нетронутая мертвецами комната, где стояло несколько кроватей, стол и все необходимое для того, чтобы там жить. Артем, разглядывая помещение, терялся в догадках, для кого тут было выделено спальное помещение, и, не придумав ничего, решил, для ночной стражи, которую оставляли в подземельях, так на всякий случай. Он разложил на столе припасы, а гремлун плотно прикрыл дверь и закрыл на запор. По пути им несколько раз встречались мертвяки, скрюченные, худые, словно их скелет специально гнули. Завидев живых, они сначала пытались нападать, но Артем применял заклинание «Слово власти», которое вычитал в одной из книг библиотеки и тренировался применять на своих мертвяках. Он постепенно усиливал заклинание поглощенными душами. Как мертвяки различали высших, он не понимал, но после применения слова власти те мычали и уходили с дороги. В сторожке, как про себя назвал это помещение Артем, поели и, скинув изъеденную мышами и крысами постель, легли на доски. Артем укрылся полушубком и быстро уснул, и почти сразу провалился в странный сон. Перед ним стоял знакомый старик, и Артем силился вспомнить, где он его видел. Старик протянул руку, и Артем неожиданно для себя подал ему свою. Когда его рука оказалась в руке старика, они стали медленно подниматься вверх. Прошли потолок, как будто он был иллюзией, и поднялись выше. Артем увидел центр города, с высоты увидел красные метки амулетов. От них друг к другу тянулись красные линии, и среди этого узора было два разрыва. Старик указал на них, и Артем понял, что нужно установить не 6 амулетов, а 8. Потом в центре города, в самой высокой башне, замигал точкой зеленый свет. Губы старика что-то прошептали. Артем не понял, и старик повторил слово несколько раз и каждый раз более медленно. «Библиотека», — догадался Артем, и старик закивал. Неожиданно Артем почувствовал угрозу и глянул вверх. Старик тоже посмотрел и быстро вырвал руку. Над ним появилось злое лицо мага. Артем не успел опомниться, как камнем полетел вниз. Он громко от страха закричал и проснулся. Рядом спал сват. Он свернулся клубочком и, проснувшись от крика Артема, выглянул из-под полушубка и недовольно потирал глаза. «Ты чего, Артем, кричишь?» — спросил он. «Приснилось? Что?» «Приснилось, сват». «Небось, с Хайсирой встретился во сне, и она показала тебе, как изменять с другими?» «Ха-ха!» — засмеялся гремлун. «Хуже, сват». «А что может быть хуже?» — удивился коротышка. «Я видел, как ты ввел под венец «Неси деньги», а у нее из-под фаты борода торчала, как у Хайскара, и лицо было у нее...» «Какое?» — шепотом спросил сват. «А такое?» — громким трагическим шепотом ответил Артем. «Лицо Хайскара, только мертвое, сват». Язык вывалился, лицо синюшное, и ты держал невесту за этот язык и вел к алтарю, а у алтаря стояла луша с топором. «Ой, Артем!» — вскрикнул сильно перепуганный гремлун. «Не надо дальше! Это может быть вещий сон. Остановись, чтобы он не сбылся!» — взмолился суеверный сват. «Не надо продолжать!» «Ну, как хочешь», — согласился Артем. «Там много чего еще было интересного». «Да, а я знать не хочу. И все, не мешай, я сплю!» — отвернулся коротышка и театрально захрапел. Ночью он жалобно поскуливал, а Артем не мог уснуть до утра. Он вспомнил, где видел старика. Тот приходил к нему во сне и показывал прошлое, когда ученики магов погубили жителей города. «Кто он и почему он ко мне приходит? Хочет помочь?» «Похоже», — размышлял Артем. «Но почему? Как он тут появляется и почему не ушел за грань миров? Что-то его тут держит?» И он, по-видимому, хочет, чтобы я помог ему освободиться. Духам тягостно пребывать в мире живых. Это не их мир. Здесь, как написано в книгах по некромантии, им пребывать очень тягостно и мучительно. «Где-то лежит его тело», — размышлял Артем и вдруг чуть не вскрикнул. «Да я знаю, где! Вот я идиот! Я знаю, где разбросаны его кости! У башни водосборника! Освобожусь, проведу обряд!» Утром он разбудил Свада. Тот встал с помятым лицом, угрюмый и ворчливый. «Что с тобой, Свад?» — спросил Артем. «Садись завтракать». «Не хочу». «Что случилось, брат?» «Что случилось? Ты такой сон ужасный рассказал, что я сам видел его. Ты знаешь, что по нашим законам я должен взять в жены жену умершего брата, и она должна родить, и это будет не мой ребенок, а ребенок, записанный на брата». «Я не знал ваших традиций, Сват. Прости, я пошутил. Не видел я такого сна. Просто не хотел, чтобы ты пугал меня Хайсирой». «Ну, знаешь!» — гремлон возмущенно посмотрел на Артема. «Ты знаешь кто? Ты! Я слов не нахожу! Я так переживал, а ты... Еще брат называется! Давай свой завтрак!» Аж от сердца отлегло. «Но я тебе это не забуду! Надо же такое придумать! Держал невесту за язык и вел под венец! Ха, ужас! Как тебе такое в голову пришло?» «Не знаю, Сват, я же извинился. Просто, наверное, тут атмосфера такая мрачная. Вот и лезут глупости разные в голову. И мне тут старик один явился». «Стой, Артем! Я знать не хочу ничего. Все, заткнись и давай поедим. Я боюсь твоих шуток и снов. Оставь их при себе. Старик ему явился». Еле молча. Гремлун не смотрел на Артема, а тот, понимая, что сильно переборщил со страшилками, не лез к нему. Еще 2 часа потратили на расстановку дополнительных амулетов. Внешне ничего не поменялось. Гремлун окинул глазом туннель и спросил. «Ну, что дальше, Артем? Создашь заклинание поиска?» «А смысл?» — спросил Артем. «Как какой смысл?» — удивился Гремлун. «Ты же получил от Илья заклинание». «Получить-то, Сват, я его получил. Но как ты думаешь, будет оно работать внутри периметра, где не работает магия?» «Думаю, не будет. И что теперь?» «Я знаю, где находится библиотека. Пойдем туда. Надеюсь, амулеты сработают как надо». «А как надо, чтобы они сработали?» — спросил напрягшийся гремлун. «А я не знаю, Сват. Но раз магия не работает внутри периметра кольца из амулетов, то и мертвяки должны тоже...» «Чего тоже? Не работать? А они что, где-то работают?» «Работают. В ЧОПе». Невесело усмехнулся Артем. «Где?» «Охранниками центра города. Но я, Сват, говорил не о работе. Я не знаю, как они поведут себя без доступа магии. Поэтому двигаемся по этому туннелю осторожно». «А куда он ведет?» Шепотом спросил Сват. «Судя по твоей схеме, к дворцу архимага. Но пошли, что ли? Библиотека там». «Пошли, Артем. Это не страшнее невесты с бородой». «Думаю, ты в этом, братишка, прав. Мы уже внутри периметра, где магия не должна работать. Магичить я не буду, чтобы, не дай бог, не привлечь внимание личий, если они не спят. Сами все увидим, насколько наши выводы были верны». «Это твои выводы, Артем. Я ничего не выводил». «Пусть будут мои, не спорю. Пошли». Они прошли 100 метров, и первое, что увидели, на полу кучей валялись безжизненные тела мертвецов. Их было около 10, и все они были в доспехах разной степени комплектности. У кого-то шлем и кольчуга, у кого-то сапоги и нарукавники. Копья валялись тут же рядом с ними, и лишь один держал копье тонкими и иссохшими пальцами. «Стража», — почему-то шепотом произнес Артем, — «слабые личи. Может, у архимагов есть своя защита от негаторов магии? Но эти уже все или сдохли, или спят». «Посмотри на них магическим зрением», — шепотом предложил Сват. «Как? Тут магия не работает». Сват подошел и пнул ногой в голову ближайшего стража. Голова мертвяка откинулась, и в потолок туннеля уставились пустые глазницы. «Этот слепой», — произнес гремлун. «А им глаза не нужны, за них Юшпи видят», — не оборачиваясь, отозвался Артем. Он смотрел дальше и не видел купола защиты. За телами стражей находилась высокая, обитая железом, полуприкрытая дверь. Артем перешагнул тела и подошел к двери. Заглянул вовнутрь и понял, что там очень темно. А вот светляк он повесить не мог и стал удрученно чесать затылок. Как же это он не подумал о факеле? «Ты чего встал?» — спросил его со спины сват. «Странное дело, сват», — помедлив, отозвался Артем. «Тут темно, а мы факелы не взяли». «Это ты не взял, а я позаботился». «Да?» — Артем оглянулся. По туннелю, освещая весь путь, тянулся зеленый лишайник, облепивший стены, и он светился. Света было хоть мало, но можно было все различить. Видимо, он понадеялся, что так будет везде, но вышла досадная промашка. Сват по ноге забрался к Артему в сумку и вылез с лампой, небольшой и довольно странной, с ручкой для заводки. «Откуда это у тебя?» — спросил Артем. Лампа была похожа на те, что в его мире называлась керосиновая. «Давно смастерил», — ответил гремлун и покрутил ручку. Раздался треск, посыпались искры и вспыхнул огонек. Сват прибавил фитиль и полез Артему на плечо. «Но чего замер?» — усевшись, спросил он и пяткой толкнул Артема. «Пошли, недоумок!» «Это точно», — улыбнулся Артем. «И что бы я без тебя делал?» «Вернулся бы обратно», — отозвался довольный похвалой гремлун. Свет от лампы освещал небольшой участок пути, но и так было понятно, что они попали в большой подвал или склад. Здесь штабелями стояли ящики и бочки. Сват по свойственной ему гремлунской хозяйственной жилке хотел посмотреть, что в них, но Артем отмахнулся. «Успеем еще, сват. Не за этим сюда пришли». И решительно двинулся дальше. Он сверился с табличкой и понял, что они под городской ратушей. Так обозначалось массивное величественное здание на схеме в виде домика. Отсюда надо было выйти на первый этаж и продолжить путь поверху, по площади. Под ногами попадались обглоданные до блеска кости. Их было много. «Видимо, простые работяги и служащие», — подумал Артем. Друзья дошли до широкой каменной лестницы и стали подниматься наверх. Двери на первый этаж здания были распахнуты. «Еще бы», — подмечал любые мелочи Артем. «А кому их закрывать? Тут орды мертвяков сновали туда-сюда и жрали друг друга». Артем не спеша поднялся на первый этаж. Огляделся через проем двери, ведущей в подвалы. По темному и длинному коридору с колоннами гулял ветер и по щиколотку намело снега. В противоположном конце виднелся светлый проем дверей наружу, и Артем направился к нему. В проеме кружились снежинки. Артем высунул голову наружу. Пусто. Ни одного мертвяка. А оказалось, их тут будет, как собак нерезанных. Но вот же ни одной мертвяцкой души. На чистом первозданном снеге и ни одного следа. Белое нетронутое покрывало блестящего на местном солнце снега. Он уже более свободно вздохнул и, ободренный увиденным, шагнул в зиму. Встал на высоком крыльце, огороженном ажурными перилами и статуями воинов, с копьями в руках и щитами у ног. Полюбовался скульптурами и огляделся. Он первый живой человек за многие столетия очутился в центре города. «А тут прекрасно», — подумал Артем. «Можно сделать это место своей столицей. Только от магов освободиться или подчинить их». Он стоял, дышал морозным воздухом, и мысли одна за другой кружились в его голове. «Здесь можно основать свое королевство. Королевство свободных людей, или, скорее, княжество. На королевство это место не тянет. Слишком маленькое. Назову его Озерное княжество. Не, не так. Великое княжество Озерное, по типу Великое княжество Литовское или Русское». «Но чего снова встал?» Сват от нетерпения стал бить его пяткой. «Смотрю, сват, на эту красоту. Хочу тут основать столицу». «Какую еще столицу?» «Столицу Великого княжества Озерного, сват. Как звучит?» «А зачем оно тебе?» «Хочу тебя сделать главным инженером княжества, сват. Меньшего ты не заслуживаешь». «Да? Меня главным инженером княжества? Алушу?» «Алушу?» — улыбнулся Артем. «Главной знахаркой княжества, главврачом княжеской больницы». «Ух ты! Здорово, Артем! Я согласен!» «Ты лампу потуши», — попросил Артем. «Она нам внутри башни пригодится». Сват прикрутил фитиль, и лампа в его руке погасла. «Это вон та башня», — показал гремлун рукой на высокий шпиль, возвышающийся над городом. «Она самая», — ответил Артем и стал спускаться со ступенек. Озера где-то между племенами. Род бывшего шамана, который управлял вождем Хойду и имя которого перестали вспоминать, согнали в рощу за поселок. Воины дружины, ходившие в походы с Артемом, действовали быстро и решительно. Они по четверо врывались в дома и хватали всех взрослых мужчин. Баб сгоняли в одну из хижин. Люди племени видели, что происходит нечто странное, но род бывшего шамана был, если не ненавидим односельчанами, то находился в изоляции. С ним не хотели общаться из-за прошлого высокомерия, с которым этот род относился к соплеменникам. Люди ничего не забыли и мстили своим отвержением. С до смерти напуганными женщинами решила поговорить Ниела. Она вошла вместе с Ширдом и двумя своими телохранителями. Сурово окинула взглядом испуганную толпу женщин. Ширд сел у ее ног и зевнул, показав лиловую пасть, полную острых зубов. От своих живых собратьев он отличался большим ростом и костяной броней в области шеи и груди. А еще у него было два ряда зубов, чтобы рвать плоть живых. Женщины, увидев пса, присмирели. «Сегодня ночью двое ваших родичей похитили женщин-вождя Хайсиру. Они увезли ее по озеру в неизвестном направлении. Кто-то из вас знает, почему это сделано, и если расскажет, тот будет жить. Будете молчать, я по одной скормлю вас псу. Ваш род за предательство осужден на смерть». «А ты кто такая?» — выкрикнула из толпы бойкая бабенка со злыми и красными от слез глазами. «Я жрица богини смерти Иехель, и я вас принесу ей в жертву. Но если найдется тот, кто расскажет правду, он спасет себя и членов рода. Род будет считаться переставшим существовать, и вы разойдетесь по другим родам и племенам, но будете жить». «Мы ничего не знаем!» — крикнула та же бойкая бабенка. Ниела отдала мысленный приказ псу, и он рванул к женщинам. Те с криком попытались разбежаться, но копья воинов преградили им путь. Пес вытащил к ногам Ниелы, орущую от страха женщину, и схватил ее горло пастью. «Я все расскажу!» — захрипела женщина. «Я слышала!» Ниела отдала приказ Ширду отпустить ее. «Говори!» — приказала Ниела. «Ее госпожа похитили братья Хайгрим и Хайриз. Мне рассказала жена Хайриза Хамрана. Вон она, сучка, стоит и молчит». Женщина пальцем указала на женщину, пытавшуюся спрятаться за спины остальных женщин. Но после того, как назвали ее имя, другие бабы стали от нее отходить. «Она и жена Хайгрима Хастира знают все. Выйдите сюда», — приказала Ниела названным женщинам, и две женщины поняли, что это обращаются к ним, и постарались спрятаться за спины других женщин. Но их стали насильно выталкивать и шипеть на них женщины. «Идите, сучки, все расскажите! Мы не хотим за вас умирать, подлянки, чтоб вы сдохли!» Две женщины, прижавшись друг к другу, затравленно озираясь, были выпихнуты вперед. «Ну?» — произнесла Ниела, и Ширд зарычал. Одна из женщин упала и потеряла сознание. «Жри ее!» — приказала вслух Ниела, и женщина, изображавшая потерю сознания, завопила. «Не надо! Я все расскажу!» «Стой!» — остановила бросившегося Ширда Ниела. «Говори!» — вновь отдала она приказ, и женщина начала быстро и сбивчиво говорить. Ниела вышла из дома удрученная. Из рассказа женщин она узнала, что братья ходили к племени Мерши. Те создали свой союз с вершами и либрами. Они ходили от имени нового главы рода, их отца Хайсарга. Просились их принять в свое племя. Им отдали приказ доказать свою преданность. Сначала они хотели захватить вождя племени Хайдрыма, но тут удачно подвернулась Хайсира, женщина-вождя-некроманта. Вернулся в поселок Хайдрым и застал Ниелу, сидящую у общинного костра. Он сел рядом и некоторое время молчал, затем подбросил полено в костер и спросил. «Ты уже знаешь?» «Про Мерши?» — уточнила Ниела. «Да», — вздохнул Хайдрым. «Это объявление войны, жрица. Войны на уничтожение этого союза, но при этом Хайсира умрет первой. Идиоты эти, хайсарги, такую беду на всех накликали». «Договориться с ними нельзя?» — спросила Ниела. «Идти на переговоры значит показать свою слабость и значимость женщины. Люди будут считать вождя Артама слабым вождем, который прикрывается юбкой и бегает за ней. Уважать не будут. Но кража жены вождя — это открытое объявление войны. Мерши сами будут не рады такому подарку. Они поймут, что их подставили, а отдать ее и выдать преступников им не позволит гордость. Они, конечно, будут ждать переговорщиков, но тайных. и будут выторговывать себе условия, а потом слухами разнесут эту весть по озерам». «Значит, сразу ее убивать не будут», — уточнила Ниела. «Нет, она ценный пленник, и им можно поторговать. Артама боятся, и они попробуют выторговать себе независимость. Убивать ее нет никакого смысла, но потом другие тоже захотят так поступить». «Понимаю», — задумчиво проговорила Ниела. «А сколько они могут ждать переговорщиков?» «Сколько надо, столько и будут ждать». «Понятно», — задумчиво произнесла она. «Значит так. Я возвращаюсь в крепость, беру своих мертвяков и иду вызволять Хайсиру. Артам не будет из-за Хайсиры устраивать торговлю, но все племя утопит в озере. Я постараюсь ее вытащить. Ты, вождь, со своими воинами, выдвигайся на лодках и перекрой мершем передвижение по озерам. Остальное я сделаю сама». Ниела поднялась и помахала рукой телохранителям. «Возвращаемся», — приказала она и направилась к лодке.